Аудитория. Ассистент раздает вопросы студентам, и экзамен начинается. Гумберт со своего места за кафедрой мрачно озирает склоненные головы. Стриженный ежиком футболист вскидывает руку и затем бодро шагает к кафедре. Футболист. Здесь сказано, как Эдгар По определил поэтическое чувство. Должны ли мы дать общий ответ или процитировать его стихотворение? Гумберт. Я не думаю, что здесь подразумевается какое-то определенное стихотворение. Футболист. Исчерпав возможности своего интеллекта, но с тем же оптимизмом. Понял, сэр. Спасибо, сэр. Бодрой походкой возвращается на свое место. Сидя за кафедрой, Гумберт вынимает из кармана полученные письма и просматривает их. Ассистент подходит к доске и пишет на ней 9 часов 10 минут. Футболист с немой благодарностью тайком получает от своего соседа записку с ответом. Поэзия — это чувство интеллектуального блаженства. Следующее письмо, которое вскрывает Гумберт, говорит с ним деловитым, страшно близким голоском. Голос Лолиты. «Дорогой папа, как поживаешь? Я замужем. Мой муж — Ричард Скиллер. Я жду ребенка. Думаю, он будет огромный. Мне тяжело писать это письмо. Я схожу с ума от того, что нам не на что разделаться с долгами и выбраться отсюда. Дику обещана чудесная служба в Аляске по его узкой специальности в механике. Это все, что я знаю об этом, но перспективы просто замечательные. Пожалуйста, пришли нам чек, папа. Мы бы обошлись 300 или 400 или даже меньше. За любую сумму спасибо. Я узнала много печалей и лишений. Твоя ожидающая, Долли, миссис Ричард Ф. Скиллер. Большая часть студентов одновременно со свистящим звуком переворачивают очередную исписанную страницу в экзаменационных тетрадках. Потрясенный Гумберт встает со своего места и выходит из аудитории. Студенты провожают его глазами. Коулмонт. Унылый закопченный городишко. Улица Гунтера на безнадежной окраине. В мире высоких мусорных куч, глубоких канав и червивых огородиков. Сколоченные из досок лачуги тянутся до широкого пустыря. Старик у дороги разгребает лопатой грязь. Гумберт спрашивает его из окна своего автомобиля. Гумберт. «Не скажете, где здесь живут скиллеры?» Старик указывает. «Четвертый дом за свалкой». Гумберт подъезжает к четвертому дому. Стук молотка и голоса двух мужчин, переговаривающихся громко, но невнятно, доносятся из-за лачуги. Гумберт выключает двигатель и несколько секунд сидит неподвижно. Лохматая дворняга с грязной шерстью на брюхе выходит из-за дома и принимается гуф-гувкать. Гумберт перемещает пистолет в правый карман штанов, вылезает из машины и захлопывает дверцу. Пес безучастно, гуф. Гумберт нажимает кнопку звонка, не вынимая другую руку из кармана штанов. Пес. Гуф. Гуф. Порывистое приближение, шарканье, дверь распахивается, и в проеме стоит Лолита. В очках. По-новому высоко зачесаны волосы, открыты уши. Она откровенно брюхата. Бледные руки и шея обнажены. Но ни бесформенное платье для беременных, ни замызганные войлочные шлепанцы, не могут скрыть ее боттичеллиевой прелести. Лолита после паузы выдыхает со всей полнотой изумления и радушия. «Господи!» — Гумберт каркающим голосом. «Муж дома?» «Лолита, входи!» Она распластывается, прижавшись к двери, чтобы дать ему пройти. Лолита к собаке. «Ну нет, ты останешься снаружи». Тесная, обшарпанная, скудно обставленная гостиная с супружеской кроватью, притворяющейся диваном. Издавая маленькие вопросительные звуки, Лолита проделывает знакомые яванские жесты кистями рук, предлагая своему гостю выбрать между диваном и качалкой. Он выбирает последнее. Лолита. «Дик с приятелем чинит заднее крыльцо. Я позову его». Она выходит. «Дик!» Дик с приятелем вваливаются в комнату. Гумберт вытаскивает свою пустую руку из кармана штанов. Какое разочарование! Лолита звонким напряженным голосом. «Дик, это мой отчим, профессор Гумберт!» Дик. «Добрый день, профессор!» Лолита к Гумберту. «Дик очень плохо слышит. Говори, пожалуйста, громче. А это наш сосед, Биль Крест». «Биль, рад познакомиться, профессор». Лолита. «Такая встреча. Я пойду приготовлю что-нибудь». «Биль, я помогу тебе, Долли». Уходит. Гумберт сидит в качалке, Дик на краю дивана. На нем рабочий комбинезон, у него черный ежик и приятное мальчишеского типа лицо. Не хватает только регулярного бритья и слухового аппарата. Дик. «Это большой сюрприз, профессор. Надеюсь, вы останетесь погостить. Вы можете занять этот диван». Гумберт качает головой. Дик. «Никаких неудобств. Мы будем спать на запасном матрасе на кухне». Гумберт. «У меня лекционное турне». Лолита и Биль возвращаются. Лолита очень громко. «У него лекционное турне. Он заехал к нам по пути. Я написала ему, чтобы он нас навестил». Дик, кивая с мудрым видом. «Понимаю, понимаю». Пауза. Громко глотая, Дик и Биль пьют пиво. Никто не знает, что сказать. Лолита жадно хрустит чипсами. Биль подает Дику знак. Дик. «Ну что ж», — хлопает себя по коленям и встает. «Полагаю, вам есть о чем поговорить. Пойдем, Биль, продолжим работу». К Лолите. «Просто крикни погромче, дорогая, когда я понадоблюсь». Уходит. Гумберт. «Это не тот, который мне нужен». Лолита. «Какой тот?» Гумберт. «Ты прекрасно знаешь, где этот мерзавец, с которым ты сбежала?» Лолита, склонив голову набок и тряся ею в этом положении. «Слушай, ты не будешь начинать все это снова». Гумберт. «Очень даже буду. 3 года?» «Все эти 3 года я не переставал искать его. Кто он? Где он?» Лолита. «Мне не стоило писать тебе. Это была большая ошибка. Теперь ты все испортишь». Гумберт. «Может, твой муж сообщит мне необходимые сведения?» Лолита, вспыхнув и ощетинившись. «Не трогай Дика. Понятно? Оставь моего бедного Дика в покое. Он ничего не знает о всей этой истории. Он думает, что я родилась в знатной семье и убежала из дому ради того, чтобы мыть посуду в трактире. Зачем осложнять и без того трудное положение? Зачем разгребать всю эту грязь?» Гумберт. «Будь благоразумной девочкой, если ты рассчитываешь на мою помощь. Ну-ка, его имя». Лолита, повернувшись, роется на захламленном столике. Я думала, ты давно угадал. С лукавой и грустной улыбкой. Это было такое сенсационное имя. Ты бы не поверил. Я сама едва могу поверить. И теперь никого нет, кому бы я могла похвастать. Гумберт, пожалуйста. Его имя. Лолита, оставь этот разговор. Это не так уже важно. Хочешь папиросу? Гумберт, нет. Его имя. Лолита закуривает и решительно качает головой. Уже поздно устраивать скандал. Гумберт, хорошо. Боюсь, мне пора. Привет мужу. Приятно было повидать тебя. Лолита. Ах, это так глупо настаивать. Мне, право, не стоит его называть. Но, с другой стороны, ты действительно так хочешь знать, кто это был? Так вот, это был? Тихонько, конфиденциально, высоко подняв узкие брови и выпятив запекшиеся губы, со светскими нотами, не без нежности, иронично и как бы издавая приглушенный свист, она произносит имя Лолита. Куильти. Гумберт изумленно глядит на нее. Лолита. Да, Клэр Куильти, драматург. Ах, да ты ведь тысячу раз видел его лицо на папиросных рекламах. И он был в той милой гостинице в Брайсленде, помнишь? И он написал ту пьесу, которую мы исполняли в Берцлейской школе. Он приходил на репетиции, а потом целыми днями преследовал наш автомобиль. Ты знаешь, что такое циник? Вот это он и есть. Лысый, хохочущий циник. Да, это он. Клэр Куильти. Единственный мужчина, которого я безумно любила. Гумберт. А Дик? Лолита. Ах, Дик чудный. Полное супружеское счастье и все такое. Но я совсем не это имею в виду. Гумберт. А я? Я, конечно, не в счет. Некоторое время она смотрит на него, будто пытаясь осознать довольно нудный и неудобный факт, что Гумберт был ее любовником. Этот бедненький роман отвергается ею как скучный вечер в гостях, как в пасмурный день пикник, как тоскливая дождевая капля. Он убирает свое колено от радиуса действия ее тычка, одного из новоприобретенных жестов. Лолита, не говори глупостей. Что прошло, то прошло. Ты, в общем, был хорошим отчимом. Гумберт. «Где он сейчас?» Лолита. «Клэр Куильти? Да какое это имеет значение? Думаю, в Паркингтоне. У него там дом, настоящий старый замок». Роется в стопке журналов на нижней полке стола. «Где-то была его фотография». Вытягивает затертую книжку журнала «Взгляд». «Ага, вот где». Своими тонкими руками она открывает журнал, показывая фотографию замка ужаса, того самого, который появляется в первом кадре пролога. С глубоким вздохом она изрекает, Лолита, «Этот мир — всего лишь серия бешеных комических номеров. Если бы кто-нибудь описал мою жизнь, ему бы никто не поверил». Она направляет в камин стрелу папиросы, быстро постукивая по ней указательным пальцем, совершенно как это делала ее мать. Курение строго воспрещалось в царствование Гумберта Грозного. Гумберт. Нет, не думаю. Итак, вернемся к делу. В Берцле ты, значит, предала меня? Лолита. Предала? Нет. Вообще-то Ку. Знаешь, его все звали Ку. Относился к тебе с пониманием и сочувствием. Много лет назад, только никому не рассказывай, у него были неприятности с полицией из-за жалобы одной маленькой девочки. Видишь, вы были из одного теста. О, он знал о нас с тобой все. Катался со смеху, слушая меня. Она улыбается, выдыхает дым, качает головой, бросает папиросу. Лолита. Он, знаешь, видел насквозь все и всех. Он не был, как ты или я, а был гений. Он придерживался восточной философии жизни. Он верил в жизнь. Ах, он был замечательный человек. Забавно, я рассказываю о нем в прошедшем времени, как будто мы все умерли. Гумберт. Куда именно он отвез тебя, когда ты с ним сбежала? Лолита. Да, это было ужасно гадко с моей стороны, признаю. Он повез меня на шикарное ранчо рядом с Эльфинстоном. Ранчо Дук-Дук. Глупое название. Гумберт. Куда именно? По какому шоссе? Лолита. Никакого шоссе. Пыльная дорога, ведущая вверх на небольшую гору. Но это вообще теперь все равно, так как ранчо больше не существует. А жаль, потому что это было что-то особенное. Ты представить себе не можешь феноменальную роскошь этого ранчо. Там было все, ну просто все, даже собственный водопад внутри дома. Знаешь, когда мы с Ку приехали, нам устроили нечто вроде коронации. Гумберт. То устроил. Там были и другие люди. Лолита. Ах, просто куча буйных мальчишек и парочка старых толстых нудистов. И поначалу все шло просто отлично. Я была кем-то вроде принцессы, и Ку обещал отвезти меня в Голливуд и сделать из меня звезду экрана и все такое. Но до этого так и не дошло. А вместо того я должна была с остальными, бог знает что, проделывать для съемок грязных фильмов, пока Ку неизвестно где пропадал. Когда он вернулся, я сказала ему, что мне нужен только он, а не эта толпа извращенцев. Был скандал, и он вышвырнул меня. Вот и все. Гумберт. Ты могла вернуться ко мне. Лолита. Улыбка, пожимание плечами. Ах, не знаю. Ты бы убил меня. И к тому же я была уже взрослой, сама могла о себе позаботиться. Так что я была горничной в мотелях и мыла посуду в пришоссейных ресторанах. Потом поняла, что больше не могу, и попробовала вернуться на ранчо. Но оно просто не существовало больше, сгорело дотла. Так странно. Задумчиво затягивается папиросой. Ну вот, потом я опять работала в закусочных, и однажды Дик подвез меня. Мы оба были одиноки, и так все у нас началось. Она прикрывает глаза, откидываясь назад на подушку дивана, выставляет живот и опускает одну байковую ножку на пол. Я теперь знал все, что мне нужно было знать. В мои намерения не входило терзать мою милочку. Где-то за лачугой радио запело после трудового дня о безумной обреченной любви. И вот она была передо мной, уже потрепанная, с уже не детскими вспухшими жилами на узких руках. Вот она полулежала передо мной, моя Лолита, безнадежно увядшая в 17 лет. И я глядел и не мог наглядеться, и знал, что я люблю ее больше всего, что когда-либо видел или мог вообразить на этом свете или о чем мечтал. От нее оставалось лишь листопадное эхо моей нимфетки. Но, слава Богу, я боготворил не только эхо. Я любил мою Лолиту. Эту Лолиту, бледную и оскверненную, с чужим ребенком под сердцем, но все еще сероглазую, все еще с сурмянистыми ресницами, все еще русую и миндальную, все еще Карменситу, все еще мою, мою. Переменим жизнь, моя Кармен, заживем где-нибудь, где никогда не разлучимся. Кармен Мариме. Все равно, даже если эти ее глаза потускнеют до рыбьей близорукости и сосцы набухнут и потрескаются, даже тогда я все еще буду с ума сходить от нежности, при одном виде твоего дорогого осунувшегося лица, при одном звуке твоего гортанного молодого голоса. Моя Лолита. Гумберт. Лолита, это может быть бессмысленно и бесполезно, но я должен это сказать. Жизнь весьма коротка. Отсюда до старого автомобиля 25 шагов. Сделай эти 25 шагов. Сейчас. Прямо сейчас. Как есть. Взяв с собой эту тарелку с арахисом. И будем жить-поживать до скончания века. Лолита. Ты хочешь сказать, что дашь нам немного денег, только если... Только если я пересплю с тобой в гостинице? Ты это хочешь сказать? Гумберт. Нет, нет. Ты меня превратно поняла. Я хочу, чтобы ты покинула своего случайного Дика и эту страшную дыру и переехала ко мне, жить со мной, умереть со мной. Все, все со мной. Навсегда. Лолита, по-детски гримасничая. «Ты ненормальный!» Гумберт, обдумай, Лолита. Я буду ждать сколько угодно, если ты решишь обдумать. Ничего не изменится. Кроме того только, что жизнь будет сохранена. Во всяком случае, даже если ты откажешься, ты все равно получишь свое приданое. Лолита, ты не шутишь? Гумберт, вот. Возьми $400, и вот еще чек на 9600. Неуверенно, с опаской она принимает деньги и говорит с мучительной силой. Лолита, погоди-ка, ты нам даешь 10 000 монет? Он прикрывает лицо рукой и заливается слезами. Они вьются промеж его пальцев и стекают по подбородку. У него закладывает нос, он не может перестать рыдать. Он ищет носовой платок. Она касается его руки, он резко отстраняется. Гумберт. Я умру, если тронешь меня. Ты совсем уверена, что не поедешь со мной? Нет ли отдаленной надежды, что когда-нибудь поедешь? Лолита. Нет, душка, нет. Его плечи вздрагивают. Она протягивает ему бумажную салфетку. Лолита. Нет, об этом не может быть речи. Я бы скорее вернулась к Уильте. Дело в том, что... Гумберт. Я знаю. Он разбил твое сердце. А я всего лишь разбил твою жизнь. Лолита. Ах, ну теперь все просто замечательно. Это так невероятно дивно с твоей стороны дать нам такую уйму денег. Это разрешает все вопросы. Мы оплатим все долги. Мы можем лететь на Аляску хоть завтра. Перестань плакать, прошу тебя. Ты должен понять. Позволь мне принести тебе еще пиво. Ах, не плачь. Мне так жалко, что я обманывала тебя. Но ничего теперь не поделаешь. Он вытирает лицо. Она улыбается, глядя на деньги. Лолита, ликуя. Могу я позвать Дика? Гумберт. Нет, нет. Пожалуйста, не надо. Я совсем не хочу его видеть. Через минуту я уеду. Лолита. Ах, побудь еще. Гумберт. Я люблю тебя, и это настоящая пытка. Кстати, относительно денежных дел. Позже ты получишь еще. А теперь мне пора. Лолита, это так мило. Гумберт, хорошо, хорошо. Избегая ее прикосновения. Да, прощай. Мне нужно завершить одно очень важное дело. Грубое, грязное, отвратительное дело. На крыльце. Из-за дома доносятся голоса и стук. Звучит песенка «Лолита, Лолита, Лолита». Лолита и лохматая собака провожают Гумберта. Лолита. Кто бы мог подумать, тот самый старый автомобиль. Гумберт. Одно последнее слово. Ты вполне уверена, что, ну хорошо, не завтра и не послезавтра, но когда-нибудь, все равно когда, ты не приедешь ко мне жить. Я сотворю совершенно нового бога и стану благодарить его с пронзительными криками, если только ты подашь мне эту микроскопическую надежду». Лолита улыбается и отрицательно качает головой. «Гумберт. А между тем это бы кое-что изменило». Он быстро идет к автомобилю. Лолита. «Гудбай!» Надвигается гроза. Гумберт. «Что?» Лолита. «Гроза! Будь осторожен!» Ее крик и шум двигателя отъезжающего автомобиля, за которым тяжело пускается бежать старая лохматая собака, но вскоре отстает, привлекают внимание Билли и Дика, и они выходят из-за дома. Коротким планом показаны Лолита с сумасшедшим воплем радости, размахивающая деньгами, и Дик, недоверчиво глядящий на нее. Пустая дорога. Надвигается гроза. Гумберт отъезжает, недолго едет по дороге, останавливается, принимается неудержимо рыдать, склонившись над рулем. Щетки тщетно борются со струями грозового ливня. Голос повествователя, доктора Рэя. Несколько недель спустя несчастная Лолита умерла от родов, разрешившись мертвой девочкой в далеком северо-западном поселении «Серая звезда». Она не узнала о том, что Гумберт все-таки нашел Клэра Культи и застрелил его. Гумберт же не знал о смерти Лолиты, когда незадолго до собственной смерти писал в тюрьме заключительные строки своей трагической истории. Голос Гумберта, ясный и уверенный. «Покуда у меня кровь играет еще в пишущей руке, ты останешься столь же неотъемлемой, как я, частью благословенной материи мира. Я в состоянии сноситься с тобой и заставлять тебя жить в сознании будущих поколений. Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита». Конец. Лето 1960-го, Лос-Анджелес. Новая редакция. Декабрь 1973-го, Монтрё.